Титр. An Apple Original. В глубине темного коридора приоткрытая дверь. Титры. Лорен Эмброуз, Тоби Кэббелл, Нел Тайгер Фри и Руперт Гринт. Исполнительный сопродюсер Тейлор Лейтом. Исполнительный сопродюсер Патрик Марки. Исполнительные продюсеры Тодд Блэк, Стив Тиш. Исполнительный продюсер Джейсон Блюменталь. Исполнительный продюсер Эшвин Раджан. Исполнительный продюсер Тони Базгалов. Исполнительный продюсер М. Найт Шьямалан. Дверь открывается шире. За ней человек с младенцем на руках. Малыш смотрит поверх плеча взрослого в коридор. Титр. Дом с прислугой. Создатель Тони Базгалов. Автор сценария Тони Базгалов. Режиссер Нимрод Антал. В щель под дверью спальни Лиэн проскальзывает белый конверт. Лиэн в сорочке встает с постели, чтобы поднять его. Достает из него стопку денег и раскладывает в руке веером. Позже, уже одетая, Лиэн спускается по лестнице. «Дороти!» Шон ждет на лестничном пролете. «Доброе утро, мистер Тернер». «Можешь ее поторопить, а?» Она разворачивается и поднимается обратно. Лиэн входит и видит, как Дороти сидит на краю кровати. «Дороти». Дороти смотрит перед собой, прищурившись. Лиэн садится рядом с ней. Трогает ее за плечо. «Дороти, привет». Она резко поворачивается к Лиэну, улыбается. «Лиэн». Лиэн кивает. «Мистер Тернер вас уже ждет». «Да, ему нужна машина. Вот и возят меня всю неделю. Он как-то странно стал себя вести». Смотрит в свой телефон. «Тебе не показалось?» «Странно? То есть?» «Какой-то он... милый. Обычно Шон не такой. Разве что ему что-то нужно. Или он сделал то, чего не должен был. Наверняка. Ты с ним всю неделю. Ты бы мне сказала, если бы что-то знала?» «Я не думаю, что мистер Тернер вам изменяет, Дороти». «Изменяет? С чего ты вообще это взяла? Я совсем о таком не думала, пока ты не сказала». Дороти надевает пальто. «Я уже готов». «О, все, я уже выхожу». Берет сумки. «Шон ищет себе новых клиентов и думает, что этот пиджак его омолодит». «Смотрю, ты втянула живот, чтобы влезть в юбку». «О, вот это Шон, которого мы знаем и любим». «Лиэн, меня на неделе почти не будет дома, но ты же справишься одна, да?» «Я буду не одна. Джерико не даст мне скучать». Лиэн возится с коляской перед домом. «Тебе тепло? Тепло. Вот так, идем». Накидывает на плечо сумку и снимает коляску с тормоза. «Ну что, готов?» «Уи-и-и. Очень весело, да?» Она переходит улицу перед припаркованным внедорожником, а Роско наблюдает за ней с водительского сиденья. Девушка с крашенными волосами пепельного цвета и маленькая девочка сидят на крыльце и играют в крестики-нолики. «Я выиграла. Смотри и учись, ясно?» Лиэн идет дальше. В доме пусто. Никого в кроватке, на лестнице и в прихожей. Лиэн возвращается к крыльцу дома, берет из коляски малыша и поднимается с ним к двери. «Вот так. Привет, милый. Привет. Ну, пойдем. Хорошо». Оборачивается и через плечо видит припаркованный внедорожник. Смотрит на входную дверь и видит, что она приоткрыта. Она заходит в дом, прижимая малыша к груди. Коляску оставляет на улице. По пути на кухню сворачивает в гостиную и кладет малыша в кресло-качалку. Дальше по дому идет одна. Открывает дверь в подвал и всматривается вниз. Мясо рубит топориком. Тоби смотрит на нее. Ой, привет. Ты не закрыл входную дверь. Я зашел с бокового входа. Шон дал мне код от замка. Под грилем запасной ключ, если забудешь свой. Я тебя напугал? Нет. Знаю, что тебя точно напугает. Она снимает берет, а Тоби показывает пальцем на коробку холодильник. Что это? Открой и увидишь. Лиэн долго смотрит на него, потом открывает коробку. Внутри ползают сверчки, опускает крышку. Сверчки. Шон сказал принести их сюда и начать подготовку. Там, откуда ты, их полно. Я слышала их по ночам. Но здесь только машины. Сверчок ползет по разделочной доске. Накрывает его пластиковым ведерком. Он снимает резиновую перчатку, достает сверчка и кладет себе в рот. Какие они на вкус? Как курица. У входной двери стоят с коляской та девушка с пепельными волосами и девочка. Ты нормальная? Нельзя оставлять ее на улице. Тут такие ходят. Даже не посмотрят, пустая ли она. Спасибо. Они входят в дом. Меня отвлекли. Ты с Тернерами? С Шоном и Дороти? Я их няня. Лиэн. Я Ванда. Это Оливия. Поздоровайся. Оливия машет рукой. Я проходила сегодня мимо вас. С утра не можем попасть домой. Вечно забываю ключи. Ванда осматривает дом. Тут мило. И очень тепло. Вам что-нибудь налить? Ванда ходит по гостиной и фотографирует. Ты откуда, Лен? Из Висконсина. Большая семья? Я одна. Сколько они заплатили за дом? Я не знаю. Можем посмотреть. Оливия гладит мягкую игрушку, а Ванда садится рядом с ней на диван. Откуда ты говоришь? Из Вайоминга? Висконсин. Ванда смотрит в телефон. Но я всегда хотела путешествовать. По Азии, например. У тети была одна книжка про Японию. Слышала про город, который уничтожила бомбой? Да, охренеть. Тоби поднимается из подвала. Эй, мне нужно бежать. Здрасте. У тебя все в порядке? Лиэн улыбается. Все нормально. Можешь идти. Жестом указывает ему на выход. Ладно. Он идет к выходу на кухне, по пути обернувшись. Ванда поднимает руку с телефоном. Ха! Видишь, цена вдвое поднялась нахрен. Ванда сидит на диване в леопардовом свитере. Блин. Шиба моя! Ванда закатывает глаза и встает. Нужно ответить. Лин переключает внимание на Оливию. Сколько тебе лет, Оливия? 6. Лин кивает. А как думаешь, сколько мне? 30. Вот мудила. Что-то случилось? Нужно ехать в город и оплатить штраф, или моего парня депортируют из твоей гребаной страны. Корчит гримасу. Можешь меня выручить? Да, конечно. Посидишь с ней часок? Она боится ездить в метро. Пусть остается. Класс. Тут одежда, любимая игрушка, в общем, любой ее каприз, да. И не корми ее, у нее аллергия на все подряд. Я всего на час, не дольше. Ванда улыбается и уходит. Можем поиграть в игру, только тихонько. Хорошо. 97, 98, 99 и 100. Кто не спрятался, я не виновата. Лиэн убирает руки с глаз и поднимается по лестнице. Приподнимает одеяло и смотрит под кроватью, улыбаясь. Теперь спускается по лестнице в темный подвал. Оборачивается на шум. подходит к столу и опускается на колени. Поднимает перевернутую коробку. Находит под ней плюшевую игрушку, одеяльце и ползунки. Мышка бежит прочь. Лиэн рассматривает ползунки. Резко смотрит наверх. Лиэн выбегает из подвала. Оливия, что случилось? Ты кого-то увидела? Мужчина выбежал на улицу. Оливия остается у лестницы, а Лиэн идет ко входной двери. Видит, что она приоткрыта. Лиэн с малышом и Оливия сидят на крыльце, когда подходит Ванда. Не плачь, тише. Прости меня, мы с моим парнем поругались. Ничего. Весело было, правда? Ну, нам пора домой. Ладно. Я твой должник. Оливия идет к Ванде. Приходите в гости в любое время. Что скажешь новому другу? Спасибо, Лен. Пока. Лен провожает их взглядом, потом встает, держа малыша на руках. Она смотрит, как они подходят к дому напротив и поднимаются по ступенькам. Легкая улыбка сходит с ее лица, когда она, посмотрев по сторонам, начинает спускаться. Позже Лиэн открывает кухонный шкаф и расставляет в нем банки с супом. На ее телевизоре включен 8-й канал. Все мы любим бесплатный макияж. Но если блюстители гигиены добьются своего, то, что вы здесь видите, может стать подсудным делом. Я пообщалась с посетителями и узнала, что... Лиэн выключает телевизор и подходит к двери. Дороти улыбается. Ты любишь торты? Торты? В пекарне у Карла на углу Фишера 3 делают просто обалденный кофейный бисквит. Хочешь кусочек? Да, пожалуйста. В общем, дает ей деньги. На автобусе дорога туда-обратно займет минут 40. Но оно того стоит. Сдачу можешь оставить себе. Дороти уходит, приплясывая. Лиэн закрывает дверь. В темноте под проливным дождем Лиэн бежит к входной двери. Промокшая насквозь, она идет на кухню. Привет! С куском торта на блюдце она идет по коридору 2-го этажа и задерживается у спальни Шона и Дороти. Ее глаза бегают туда-сюда. Потом она опускает взгляд на блюдце с тортом. Она разворачивается и уходит. Лиэн лежит в кровати и листает Библию. Проводит пальцем по странице, затем переворачивает книгу на бок и ручкой на полях пишет «Дороти». Теперь молится, сидя у кровати на коленях. Мусоровоз компании «Филли Вайт» ползет по улице в свете раннего утра. Перед зеркалом Дороти судорожно наносит консилер на кожу над верхней губой, когда Лиэн входит в спальню. Ты посмотри! У меня на лице просто лунный кратер! Первый раз такое! Я думала, у меня иммунитет! К вечеру интернет взорвется! Я тебе говорю, хэштег у Дороти Тёрнер герпес. Малыш лежит на кровати, пока Дороти собирается на работу. Вы не съели торт. Ты про что? А, мы с Шоном рано уснули. Но спасибо, что не поленилась и съездила. Не за что, Дороти. Позже Лиэн включает сигнализацию и выходит на улицу с малышом. Она катит коляску мимо Роско, сидящего во внедорожнике. Переходит улицу, ставит коляску на тормоз и стучит в дверь. Открывает женщина с прямыми волосами до плеч. Да. Здрасте. Я Лен, ваша соседка. А Ванда дома? Ванда? Да, они с Оливией ко мне заходили. Вот чудесная дочка. Кажется, вы ошиблись. У нас нет детей. Лен смотрит с удивлением. Не поняла, где вы живете? Простите, я... Лиэн спускается по лестнице спиной вперед и смотрит по сторонам. Под ногами видит нарисованные мелком крестики-нолики. Лиэн входит в дом и видит, что сигнализация снята с охраны. С малышом на руках она идет в другой конец дома. Смотрит вверх широко открытыми глазами и бежит через столовую в гостиную. Роско спускается по лестнице в кожаной куртке и плоской кепке, останавливается в пролете, смотрит по сторонам, потом направляется ко входной двери. Встает у входа в гостиную лицом к телевизору. Включается 8-й канал, где Дороти прыгает в спортзале. Поверьте женщине, которая перепробовала все, от Аткинса до Зона. Ничто так не сжигает жир, как прыжки на батуте. Она бежит на месте. На фоне резкого роста случаев заболеваний сердца среди молодежи... На заднем фоне пробегает Лиэн. Не заметив ее, Роско подходит к панели сигнализации. Он закрывает крышку и выходит через парадную дверь. В отдалении Лиэн неподвижно стоит в дверном проходе с малышом на руках. Позже Лиэн вынимает одежду из сушилки. Разворачивает найденные ползунки. На них вышит поросенок и слова «Это маленькая хрюшка». На противне сидит сверчок. Лиэн берет его в руку. Она ровно ставит коробку-холодильник, кладет в нее сверчка и накрывает крышкой. Позже Лиэн переодевает малыша в те ползунки. Где ты это взяла? В подвале. Что ты делала в подвале? Я не трогала ваше вино. Что? Ну, греческое или индийское? О, как сегодня наш мальчик? Привет. Хорошо. Мне все одинаково безвкусно. Лен, поешь с нами? Я хотела поесть суп. У тебя прямо любовь к этому супу. В общем, я заказываю. Дайте знать, если передумаете. Дороти уходит. Шон медленно идет за ней. Все хорошо. Позже Лиэн чистит зубы. Она смотрит на пол. Из слива ванны выползает сверчок. Лин в халате спускается по лестнице и замечает за столом на кухне Шона и Джулиана. Она останавливается и слушает. Это вообще обязательно? Ты слишком много позволяешь этой психопатке. Покажи, кто в доме главный. И мне поможет. Тупой розыгрыш. Я бы на твоем месте отключил у нее батареи. Выжил бы ее из дома нахрен. Шон? Лия наглядывается. Шон! Дороти зовет вас, мистер Тернер. Шон! Джулиан смотрит на нее. Беги, сучка. Скорее бы ты уже женился. Сомнительное удовольствие. Не провожаю. Позвони завтра. Ага. Шон уходит. Перед Джулианом на столе консервная банка. Лин читает Библию в постели. Переворачивает книгу на бок и пишет Шон на полях. Молится, стоя на коленях у кровати. Утренний свет освещает спящую Лин. По ее голой руке ползет сверчок. Она поднимает голову и видит, что одеяло усеяно сверчками. Выпрыгивает из кровати. Она идет по коридору со стаканом, прикрывая его сверху рукой. В нем, как в ловушке, сверчки. В подвале она снимает крышку с коробки холодильника. Выпускает в нее сверчков из стакана и снова накрывает крышкой. О, Лен, ты мне не поможешь? Лен входит в кухню, где Дороти достает занозу из шеи Шона. Смотри, просто сожми вот здесь. Сегодня же поменяю изголовье кровати. Ну, я сплю с тобой в одной кровати, бог свидетель, а у меня занос нет. У тебя толстая кожа, почти как у носорога. Ты хочешь, чтобы я тебе помогла или нет? Беру свои слова обратно. Дороти вытягивает занозу пинцетом. Достала. Показывает Шону занозу в несколько сантиметров. Ого! Не трогай. В своей спальне Лин садится на пол перед вентиляционной решеткой и заклеивает ее скотчем. Она замечает сверчка. Лин выходит из комнаты. На тумбочке с телевизором сверчок ползает под перевернутым стаканом. Открываются дверцы кухонного шкафа, где в ряд стоят банки с супом. Лин выливает суп в кастрюлю на плите. Суп, как желе, болтается в кастрюле плотной густой массой. Она приближает лицо к кастрюле. Выключает плиту и несет кастрюлю к мусорному ведру. В ведре коробка с надписью «Тоби Дог. Корм для собак». У нее учащается дыхание, и она хмурит лоб, глядя в ведро. Она идет ко входной двери и останавливается у лестницы. Пройдя еще несколько шагов, опять останавливается, с потерянным видом и широко раскрытыми глазами. Открывает входную дверь. Привет. Привет. Входит Ванда с Оливией. Это будете? Да, без разницы. На кухне Лин держит поднос с мороженым. Думаешь, ты здесь надолго? У Тернеров. Если интересно, есть одна семья в Фермонте, платит 600 в неделю наличкой. Ты же здесь меньше получаешь, да? Я не оставлю Джерико. С такими юными, как ты, мамочки не так сильно парятся. Вот и платят больше. Не упусти свой шанс. Мой тебе совет. Я сказала нет. Я о тебе забочусь. Лиэн дает Оливии миску с мороженым. Лиэн смотрит в окно на задний двор, мотая головой. Я не поняла, что не так с теми ползунками. Что? И зачем было посылать меня за дурацким тортом? Хотела, чтобы я ушла, могла просто попросить. Ты сейчас вообще о чем? Прикрывай рот рукой, а? Он чаще плачет, когда она дома. Со мной он не плачет. Вообще никогда. Оливия? Оливия? Ванда идет к Оливии. Стой. Ванда ловит Оливию, падающую со стула. Боже, о нет, она задыхается. У нее анафилактический шок. Чертова аллергия! Шприц с лекарством падает у ног Лиэн. Где этот чертов шприц? Ты соврала, что мы соседи, Ванда. Что? Кто тебя прислал? Кто сказал подружиться со мной? Я не поняла. Он просто... Кто? Джулиан. Его зовут Джулиан, ясно? Работает на мою семью. Мне дали 300 баксов, чтобы задала пару вопросов, уговорила уйти. Вот и все. Пожалуйста, помоги мне. Лиэн поднимает с пола шприц, идет к Оливии и вонзает иглу ей в бедро. В миске тает мороженое. Позже Лиэн расчесывает волосы перед зеркалом. У нее дрожат губы. Она кладет расческу и открывает Шону дверь. Тебя можно на 5 минут? Идет за ним. Он вставляет иглу шприца под брюшко мертвого сверчка. Вводит жидкость. Когда жаришь этих тварей, у них внутри все сжимается, панцирь твердеет, и под кожей появляются полости. Я туда впрыскиваю измельченный плод катамфа. Он в 2000 раз слаще сахара. Всего 2 капли – это как, если б я засунул в него кубик сахара, что, понятно, невозможно. Так, знаю, они мерзкие. Так что, если не хочешь… Сверчок лежит на разделочной доске. Лиэн смотрит на него сверху. Берет его со стола. Тетя часто говорила… Если в доме завелся сверчок, случится что-то плохое. Что случится, Лиэн? Не глядя на сверчка, кладет его себе в рот. Как карамельный попкорн. Можно полить апельсиновым соусом. Подавать вот так. Он держит бумажный рожок размером с ладонь. Лиэн достает оттуда очередного сверчка. Что бы я без тебя делал? Лиэн жует. Шон наблюдает за ней, опираясь на локти. В спальне Лиэн. Сверчок в стакане лежит неподвижно на спине. Лиэн берет короткий плетеный кожаный хлыст.